Глава 17. Лилиан. Тишину нарушил всплеск воды. «Что же ты, такая сильная, от оборотней убежать не смогла?» Я обернулась и посмотрела на Армана. Он плыл на спине по поверхности озера полностью голый. Нижняя часть тела была в воде. Но фантазия разгулялась настолько, что пришлось свести ноги и спрятаться в самый темный угол пещеры, чтобы оборотень не увидел мой заинтересованный взгляд. Спина коснулась холодного камня, и по плечам пошли мурашки. Крупные такие колкие, будто мохнатые лапки. Нет, это точно лапки. Я заверещала, подскочила и попыталась скинуть мерзость, но паук запутался в волосах. От собственного крика зазвенело в ушах. Тварь копошилась, шуршала возле уха и пугала до колик в животе. Я сорвалась в дикую панику и не сразу заметила, что прижата к мокрому мужскому телу. «Не ори, сейчас уберу». Арман заставил меня лечь на камни животом вниз. Сел на меня сверху горячей глыбой. «Потерпи. Он не ядовитый, но кусается больно. Не шевелись». «Убери его, убери его!» прошептала, содрогаясь от ужаса. «Ненавижу этих членистоногих!» Пока оборотень выуживал паука, у меня сердце сжималось от страха. Больно дернув за прядь, Арман швырнул тварь на землю рядом с моим лицом и размажил ее камнем. «Готово!» «Какая гадость!» Я не могла на это смотреть, отвернулась и попыталась подняться. Сначала перекатилась на спину, когда оборотень немного привстал. Оказавшись под голым мужчиной, судорожно сглотнула, разглядывая красивый мускулистый торс с жуткой татуировкой в виде глубокой раны. Залюбовалась золотистой меткой на груди оборотня. А Арман наклонился вперед и почти вплотную приезжался ко мне. Потянулся к волосам со словами. «Еще лапка осталась и паутина. Сейчас уберу». Часто дыша, коснулся моего виска, отделил прядь, и я рассмотрела мохнатую черную лапку. От увиденного вскрикнула и тут же прикусила пальцы. «Спасибо». Оборотень держал прядь моих волос в руке и смотрел прямо в глаза. «Не за что», — шепнул, обдав жаром дыхание лицо. «Мне тяжело, встань, пожалуйста». Он немного отстранился, и давление ослабло. Нежно касаясь чувствительной кожи, заправил очищенную от паутины прядь мне за ухо. «Еще одна лапка», — с трудом выговорила я. «Не отпускай, будь нежным, ласковым», — хотелось сказать. Но я холодно повторила. «Дай мне встать». «Еще одна». Прошелестел его тихий голос, а мягкие пальцы глубже зарылись в волосы, вызывая приятные мурашки на затылке, куда стремилась его рука. «Арман, ты обещал!» Я дурела от его близости, от жестокой несправедливости. Он украл мою невинность, а я пылаю в его руках и снова хочу испытать высшее наслаждение. Совесть кричит, что нельзя, а тело мучается от дикого голода. «Обещал». Пальцами второй руки невесомо провел по моей щеке, по контуру нижней губы. Тяжело дыша, заглянул в глаза. «Ты очень красивая, Лилиан». «Ящерка». Выплюнула с трудом, потому что под расстрелом его глаз получалось только трепетать. «Очень красивая, ящерка». Прошептал и опустил руку на мое плечо, обжигая кожу легким прикосновением. Накрыл мои губы аккуратным ласковым поцелуем. Не хотела ему позволять и пускать, но воздух ушел из груди, и я приоткрыла зубы. Арман осторожно исследовал мой рот, нежно сплетался с моим языком, почти не дышал. Робко и одновременно смело ласкал мои губы, будто пробуя на вкус. Это был совсем другой, ни на что не похожий поцелуй, трепетный и чувственный. Я утопала в страстной нежности и неосознанно потянула его на себя, но испугалась порыва, будто обожгла руки о сок огненной травы, оттолкнула оборотня и прикрылась руками. «Не надо. Прошу тебя». «Чего ты боишься?» Он накрыл мои руки и, раздвинув их, снова потянулся к губам. Остановился в миллиметре от поцелуя. «Я не причиню тебе боль. Обещаю». «Но как забыть то, что уже сделал?» Я несмело открыла глаза и моргнула. «Не думай об этом». Он провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Оставь в прошлом. Доверься чувствам. Нас безумно тянет друг к другу. И дело не в моих чарах или метке». Коснулся невесомым поцелуем моего подбородка. «Камни!» — оттолкнулась и хрипнула я. «Давят в спину». «Лия!» — выдохнул он и снова прижался ко мне, будто не услышал, что я только что ему сказала. «Зачем ты мучаешь себя? Ведь тело раскрывается передо мной, стоит только посмотреть в твои глаза». Метка горит. Притронулся к стигме через ткань рубашки. «Вот здесь...» Опустил ладонь на низ живота. Крутит, выворачивает от желания. Все твое существо хочет получить долгожданное удовольствие. Я буду таким. Притронулся губами к моим губам. Как ты захочешь. Арман, камни! Я подалась вперед и обняла его за плечи, опьяненная, отравленная его запахом и взглядом. Обманула Тамуа. Не работают ее ягодки. Он теснее прижал меня к себе и ловко перевернулся на спину так, что я оказалась сверху на его ногом теле. Сильные руки стиснули мою талию, зеленые глаза сверкнули, черные зрачки расширились. Оборотень подался вперед и поймал мои губы требовательным жарким поцелуем. И моя сдержанность, мои попытки избежать наших отношений полетели в бездну. Целуя и позволяя себя целовать, я терзала его густые волосы, глотала горячие стоны и сжалась к нему, как дикая кошка. Разорвав наши губы и приподнявшись, с наслаждением пересчитала ребра пальцами и расцарапала крепкую грудь, но тут же наклонилась и жадно лизнула алую линию. Впитывая в себя вкус его крови, сходила с ума, плыла в тумане невероятного кайфа. Позволила его рукам проникнуть под рубашку и стиснуть чувствительные соски до приятной боли. С рычащим стоном он стащил с меня преграду в виде одежды, и теперь наши обнаженные тела соприкасались. Паляще, тесно, жарко. Арман с упоением трогал мой живот, грудь, ягодицы, будто хлестал огненной плетью, проводил цепкими пальцами по выгнутому ему навстречу позвоночнику, хватал меня за шею, сжимая, и рвал на себя, чтобы впиться жадным поцелуем в губы. Я не могла говорить. Не могла противостоять. Сдалась. Терлась жаркой точкой, стискивала его бедра ногами, постановала от нетерпения. Он приподнял меня над собой и, не сдерживаясь, направил внутрь. Резко, хлестко, до упора. На миг стало страшно. Я сжалась, запаниковала. Но Арман обхватил меня за плечи и прижал к себе. Шепнул. «Все хорошо». Погладил по волосам и спине. «Не думай ни о чем. Чувствуй». Начал двигаться во мне осторожно и медленно. Придерживал за бедра, исследовал, задавал темп, целовал шею, распаляя страсть. Внутри все горело, плавилось, требовало. Я теряла нить реальности, опускаясь и подлетая, впиваясь в крепкие мышцы плеч, обнимая широкую спину, впуская его в себя до волнующих глубин. И мне было так легко и хорошо в этот миг, словно наелась дурмана. Я отдавалась Арману, не жалея ни о чем, не помня боль, что он причинил, отгоняя отголоски сомнений. Он оказался нежен в ласках до колик внизу живота, непрестанно целовал и что-то шептал, но слов было не разобрать. Они тонули в моих возбужденных стонах. Прикосновения его рук будоражили, приятно жгли, проникали под кожу, разгоняя лаву в венах. Я словно на костре горела от удовольствия с каждым новым толчком. С каждой секундой все глубже и быстрее. Дыхание прерывалось до боли в легких. Он выбивал из меня громкие стоны и поглощал их губами. Тугие спирали стянули поясницу и на очередном подъеме лопнули. Я вскрикнула, не ожидая такой мощи, сжала ноги, обняв ими оборотня, и выгнулась назад. Арман ускорился до бешеного предела, обхватил мою талию, зафиксировал, вбиваясь в меня отчаянно и дико. Я туманно всматривалась в его светлое лицо, искала что-то, за что смогу ненавидеть. Ярость, злость, жестокость. Но видела лишь битое стекло его зеленых глаз. И ловила сердцем осколки, позволяя им входить глубоко и навсегда. Спазмы догорали один за другим. Мышцы все еще подрагивали от наслаждения, а высокий темп толчков распалял сильнее прежнего. Я ласкала себя раньше, когда оставалась одна, когда читала книги, представляла, как это будет с мужчиной, но не ожидала, что заболею такой безудержной жаждой. Меня разорвало на куски второй раз, когда Арман коснулся пальцами горячего бугорка и помассировал, распределяя влагу, не сбиваясь с бешеного ритма. Я сочилась от удовольствия. Хватала ртом недостающий воздух. Взрывалась изнутри сумасшедшими спазмами. Он не останавливался. Входил в меня дерзко, сильно, беспощадно. Зарычал и застонал, содрогаясь всем телом, когда я во второй раз получила яркую разрядку. Он излился в меня бурно и чувственно, стискивая челюсти до хруста. Потянул на себя, силой прижал меня к влажному торсу и коснулся лба губами. «Я никогда...» «Никому тебя не отдам», — произнес запыхавшимся голосом. «Только моя девочка». Мы ополоснулись в озерной воде и, больше не говоря ни слова, уснули на камнях около догорающего костра под шерстяным пледом. Точнее, уснул Арман. Обнимая меня со спины, он крепко прижимал к себе, а я смотрела в одну точку, не моргая, пока глазам не стало невыносимо больно, и боролась с подступающим горлу криком. Незаметно выскользнула из сильных мужских объятий, подобрала на земле рубашку, набросила ее на холодные плечи и, шатаясь, ушла вглубь пещерных коридоров. Не знаю, сколько я брела в кромешной тьме, цеплялась ладошками за колки и стены и давила в себе разгорающееся пламя боли и обиды. Но вскоре меня скрутило так сильно, что я опустилась на влажный пол, подтянула к себе колени и безудержно расплакалась. Он ведь враг, дикарь, зверь. Как я могла подпустить его так близко? Сама себе предательница, сама ему позволила, сама отчаянно опускалась, стискивала бедра и принимала его. Какая я после этого Тоэр? Папа никогда бы не признал мой поступок, а мама... Не знаю, как посмотрю ей в глаза, когда вернусь. Не работают зерна, что дала Тамуа. Этот подонок очаровал меня. Снова. И я не смогу спастись, если не избавлюсь от него. Я прикусила пальцы, спрятала голову на коленях и высвободила слезы. Все, что были. Но легче не становилось. В груди сжималось, крутило, мысли путались. С того первого раза, когда Арман прикоснулся ко мне, когда стигма раскрылась и отравила нас, я просто не принадлежу себе. И это жестоко. И так больно, что хочется выйти. Совсем потерялась во времени и пространстве. Задремала, вымотавшись, и очнулась от прикосновения к плечу. Увидев вездесущие проклятые зеленые глаза оборотня, отшатнулась к стене, прикрылась руками. Оборотень с тревогой вглядывался в мое лицо. «Что-то болит?» — погладил по шее. «Почему ты здесь?» «Ненавижу», — прошипела, оттолкнув его. Цепляясь холодными пальцами за стену, поднялась на затекшие ноги и чуть не упала, но устояла. И, не справившись с мощной волной эмоций, бросилась на подонка с криками. «Ненавижу! Себя ненавижу! Из-за тебя!» Он стоял неподвижно, позволяя бить его кулаками по груди. Смотрел непонимающим взглядом. Совсем чокнулась. Поймал мои руки за запястье, встряхнул и заглянул в глаза. Что опять не так? Все не так. С трудом вырвала руки из его лап и попятилась. Ты думал, что включишь свои чары, и я навеки твоя? Не приближайся, слышишь? Не смей прикасаться!» «Какие чары, дура!» — крикнул Арман со злостью. «Ничего я не включал. Ты сама этого хотела!» «Не могла! Не могла я тебя хотеть! Не хочу всего этого!» Я обвисла на его руках, не в силах больше бороться и стоять. «Ненавижу тебя! Ты врешь! Скажи, что ты врешь, пожалуйста!» Заглядывала в его порочно-болотистые глаза с люминесцентным сиянием по краям и не могла сдержать слез. Они обжигали щеки, попадали в рот и не останавливались. Впервые со мной вот так, чтобы не хватало силы воли взять себя в руки. Унизительно, несправедливо. «Успокойся, прошу». Арман прижал меня к груди в крепком объятии, запустил пальцы в волосы, прижался щекой к щеке. «В этом нет ничего страшного. Чувства идут против разума. Я не знаю, почему нас связала стигма, но это случилось». Заключил мое лицо в ладони, стер пальцами слезы. «Вернешься домой и забудешь обо мне. Не думай о прошлом. Живи со мной сейчас». «Мне плохо, Арман». Выдохнула ему в грудь, уткнулась лбом и прислушалась к биению звериного сердца. «Я не могу так жить. Больно, сжимает все внутри, будто я упала с обрыва и все еще лечу. Если бы не твоя жестокость, если бы не она...» «Лия, я стараюсь, но не могу совладать с желанием. Не хочу больше делать больно. Прости. Прости меня за все». Выдохнул на надрыве. «Не мучай меня, и без того тошно. Я понимаю, что иду на смерть, возвращая тебя домой, но все равно иду». Его голос скатился до шепота, и объятия сомкнулись крепче. Мужское тело дрогнуло, сильные мышцы напряглись. «Мучеником заделался. Доброе дело решил сделать, чтобы отмыться?» Вызверилась я, до крови вцепившись в его плечо. «Простить? Как? Научи меня. Это ведь ты, не встретившись со мной, уже ненавидел заранее и шел оборвать жизнь. А теперь что изменилось? Да и что мешает тебе сейчас довести начатое до конца, если уж крест на себе поставил? Трус бессовестный!» «Хочешь умереть? Да я бы сделал это своими руками прямо сейчас. И плевать, смерти не боюсь. Но физически...» Сжал мое горло руками и пронзил ненавистным взглядом. «Не могу это сделать». Попытался сильнее стиснуть мою шею, но его руки задрожали и пальцы разжались. Я отступила, стерла последние слезы и холодно произнесла. «Вот и ответ. Ты бездушная тварь, Арман. Снимем метку, вложу в твою руку нож и делай, что хочешь. И я тоже смерти не боюсь». Со всей дури ударила ладонью по его груди, немного оттолкнув к стене, и ушла назад к озеру.